Глава 6. Следующий храмовый день действительно был праздник высокого солнца. Порт украсили цветами и полосками ткани, реющими на ветру. Жители города приоделись, взяли корзинки с едой и вином и отправились в храм. А после службы в рощи и цветники вокруг города. Считалось хорошим делом провести этот день на свежем воздухе, среди деревьев и цветов, а вечером разжечь костер, продлевая самый длинный день в году. Гулять шли семьями, но очень много было и парочек. Считалось, что помолвка, заключенная в этот день, приведет к свадьбе осенью, и это сулит молодым сытую жизнь. С утра я страшно нервничала. Дважды поменяла блузку, трижды перешнуровала корсаж и пять раз переплела косы. Наконец, в нашу каморку под крышей заглянула нарядная сеньора Агастина. Старушка ловко выхватила у меня гребень, сама заплела мне затейливые косы, а потом повязала голову лентой. «Это зачем?» — удивилась я. У нас на острове ленту так повязывали незамужние девушки, чтобы придерживать распущенные волосы. Но у меня сейчас все туго заплетено, ни волоска не выпадает. «А как ты цветок будешь в волосах крепить?» — спросила меня хозяйка таверны. «Цветок?» «Все незамужние девушки сегодня выйдут на улицу с лентами. Парни будут дарить цветы. Если есть цветок в прическе, значит, есть и парень. Да и по цветку судят, каков кавалер и как к сеньорите относится». Я только хлопала глазами, а сеньора продолжила объяснять. «Магнолию называют песней любви. Если парень ее подарил, значит, любит. Ирис означает уважение, деньги, приглашение стать митрессой». Я дернулась, но старушка потянула меня за косу и принялась перечислять другие значения цветов. «А роза?» — спросила я, вспоминая тяжелые темно-красные цветы, которые росли под маминым окном. Их почти черные бархатистые лепестки добавляли в особое вино, которое дарили на свадьбу молодоженам. «Роза, роза, это от цвета зависит. Белая — нежность, желтая — ревность, розовая — первая любовь, алая — страсть». Я вздохнула. «Если вдруг подарят цветок, приду к вам спрашивать, что это означает, сеньора». «Ох, малышка!» — покачала головой сеньора Агастина. «Ступай, повеселись. Тебя уже ждет сеньор Драго». Идти было страшно, но шустрая старушка подталкивала меня в спину и ворчала так, что я просто сбежала от нее вниз. Терца стоял у входа в таверну. Плаща не было, зато была рубашка из тонкого льна, вышитый шелком полукамзол, штаны из тонкой замши и мягкие сапоги с щегольскими подковками. В руках сеньор Драго держал шляпу с одним красивым пером. Увидев его таким нарядным, я слегка смутилась, но тут же вспомнила свой зарок и быстро прошептала про себя: «Пусть моя семья найдет меня». «Сеньорита Иоланда, вы стали еще прекраснее». Терца слегка поклонился, отставив ногу, а потом вынул из шляпы и протянул мне небольшой букетик лиловых роз. Лиловых! Я никогда таких не видела. И, судя по восторженному вздоху, госпожа Агастина тоже. «Рада встрече». Я присела в ответном реверансе, не торопясь принимать букетик. Меня опередила хозяйка таверны. «Ах, сеньор, где вы раздобыли такую красоту? Впервые вижу розы такого оттенка». Терца слегка смутился, а старушка уже выхватила у него букетик и одним движением заправила его за ленту на моей голове. «Изумительно! Айоланда, тебе очень идет! А теперь ступайте, дети мои, повеселитесь!» С этими словами шустрая старушка сунула мне в руки тяжелую корзину с припасами. Терца немедля ее перехватил и вручил моей хозяйке полновесный серебряник. За такую монету можно было две таких корзинки собрать и еще пообедать у нас на сдачу. Синьора Агастина расцвела, подмигнула мне и принялась торопить Томмазо и Марцеллу. В храме уже звенели колокола, приглашая на праздничную службу. Мы с Терца, держась на некотором расстоянии друг от друга, отправились вслед за соседями на храмовую площадь. Вот когда я пожалела, что отказалась от одежды, принятой на моем острове. В обычные дни девушки ходили с распущенными волосами, собранными лентами. А вот в храмовые дни на голову накидывали покрывало. Очень удобно было наблюдать за окружающими, прячась за краешком плотной ткани. В неловкости мы дошли до храма и встали в уголке среди других людей. Вскоре подошли Марцелла, Томмазо, госпожа Агастина и прочие работники таверны. Рядом стояли хозяева, работники мелких лавочек и мастерских, их жены, дети, зятья и невестки, практически все обитатели холма, на котором стоял храм. И все они смотрели на розы в моих волосах, обсуждали, шушукались. Кто-то радовался, кто-то посмеивался. Были те, кому такое внимание сеньора Драго не понравилось. Он очень выделялся в толпе этих простых людей, пусть и принарядившихся к празднику. Я смотрела в землю, слушала пение хора и чувствовала себя неловко. Однако сеньор Терца нашел мою ладонь и осторожно сжал, а потом склонился и шепнул: «Еще немного, прекрасная сеньорита, и мы сбежим туда, где тихо и красиво». Я вздрогнула. Неужели мои мысли написаны у меня на лице? Я тоже устала от взглядов и шепотков, добавил сеньор Драго, не выпуская моей ладони. Через час мы вместе с толпой вышли на площадь. Все тут же стали разбиваться на маленькие компании, договариваться, кто куда идет, перебирать припасы для пикника и шумно сожалеть о том, что взяли мало вина или сыра. К нам подбежала Марцелла, но ее перехватила госпожа Агастина, спросив что-то про цветок в прическе. Я воспользовалась моментом, схватила за руку сеньора Терца и шепнула: «Бежим!» Он не растерялся, и мы вдвоем скатились с холма по тропинке, ведущей в рощу. «А зачем мы бежали?» — наконец поинтересовался молодой человек, когда мы остановились в тени олив. «Я немного устала от людей», — призналась я. «Хочется провести день тихо». Терца на секунду задумался, потом вдруг поднес мою руку к губам и легонько коснулся поцелуем пальцев. «Я счастлив, что вы решили разделить свое уединение со мной». Это было как-то слишком быстро и пугающе близко, но мне не хотелось портить этот день. К тому же сеньор Терца был невероятно деликатен. Мы прошли через рощу и вышли на скалистый обрыв, поросший пиниями. Отсюда можно было любоваться морем, находясь в кружевной тени деревьев. Здесь остро пахло нагретой солнцем хвоей, солью и водорослями. Ветерок качал ветки, принося прохладу. И здесь было удивительно тихо для портового города. Мы выбрали местечко в тени, постелили большую полотняную салфетку и разложили припасы. Госпожа Агастина не поскупилась. Лепешки, зелень, кусок окорока, сыр, вяленые фиги, кувшин вина, сладкие лепестки с апельсиновым мармеладом и горсть маринованных оливок. Все, чтобы отлично провести время, никуда не торопясь. Терца смотрел на эту простую еду с интересом. Мясо в прибрежных тавернах подавали редко, дорого. Сыр привозили с ферм, и он тоже не отличался дешевизной. Муку, масло, фиги — все везли из долин с пахотной землей, поэтому все это было праздничной едой, ведь земля у моря была скудной. Зато щедрым было море. В таверне каждый день подавали фритту, жареную рыбную мелочь, ракушки, крабов, большие куски рыбы, запеченные на огне, и густой рыбный суп из голов, хвостов и плавников, загущенный жареной кукурузной мукой. Я привыкла к такой еде на острове и не жаловалась, но мясу, сыру и хлебу очень радовалась. Некоторое время мы с сеньором Терца ели, глядя на море. Я сразу взяла лепешку, нарезала туда мясо, сыра, добавила зелени, оливок и с удовольствием ела, запивая вином. Грубо, неделикатно, но мне почему-то не хотелось сейчас деликатничать и следовать правилу «девушки, клюющей как птичка». Терца ел иначе. Он брал маленькие кусочки того, сего, отпивал маленькие глотки вина, отламывал лепешку и, как мне казалось, не насыщался, а просто дополнял прекрасный вид вкусом продуктов. Когда я насытилась, он сказал, что вид из этой бухты напоминает ему картины великого художника Дзарелли, а тени пинии на песке похожи на акварели другого художника. Фрабонда. Я вспомнила, что видела работы Фрабонда в альбоме у матушки и согласилась. Заодно прочитала стихотворение Боскаччо, написанное по одной из картин. Терца удивился, обрадовался и сказал, что очень любит песни Боскаччо и жаль, что мы не захватили гитару. В итоге мы тихонечко спели нежную и протяжную песню «Шум моря», потом на ум пришла игривая морячка и закончили случайный концерт разухабистой «Стучат кружечки» с лихим посвистом и криками «Эй!». Потом мы подремали в тени пини, жара навалилась такая, что шевелиться не хотелось, а когда снова стало прохладнее, доели обед из корзинки и медленно, нехотя двинулись обратно. Мне казалось, я на минуту вернулась в свою прежнюю жизнь, туда, где было тепло и радостно, где не было страха перед будущим и горького одиночества. Желая задержать это ощущение, я шла медленно, выбирая самые длинные тропинки, поддерживая легкую беседу о погоде, урожае апельсинов и уловах рыбы. Через некоторое время я поняла, что сеньор Терца тоже не спешит. Идет рядом, позволяя опираться на его руку, смотрит на меня теплым, внимательным взглядом, словно мы и правда пара, а не подавальщица и благородный господин. Мы прошли через рощу, спустились к морю. На причале и на берегу у воды было множество людей. Уже зажигались костры и факелы. Звучала музыка, начинались танцы. Мне хотелось потанцевать. Жареная рыбка была простой едальней, музыка у нас звучала редко. А ведь сейчас лето, и можно плясать прямо на толстых плахах причала или на большом плоском камне у воды. «Синьорита Иоланда», — голос Терца прозвучал мягко и ненавязчиво. «Вы позволите пригласить вас на танец?» Я обрадовалась. Сеньор поставил пустую корзинку возле музыкантов, и потянул меня на причал, густо освещенный факелами. Мы кружились так, что огоньки сливались в единую линию. Кажется, я смеялась, хлебнула вина из кувшина и снова кружилась, а потом очнулась у двери таверны. Сердце склонилось надо мной, прижалось лбом к моему лбу и прошептал: «Сеньорита Иоланда, спасибо за прекрасный вечер». Потом он легонько, будто стрекоза над озером пролетела, коснулся поцелуем моих губ и, обхватив за талию, чтобы земля не кружилась под ногами, повел к двери. «Сеньора Агастина, как и обещал, я привел сеньориту Иоланду до полуночи». Хозяйка таверны строго на меня посмотрела и благожелательно кивнула. «Доброй ночи, сеньор!» Я, стараясь не качаться, как утлая лодочка на волне, подошла к лестнице на второй этаж, где меня настигло ворчание сеньора. «Даже цветы не помял! Что за кавалер такой?»